Не было тепла, так хотелось. Лето началось и пролетело. Было и прошло. Как проходит день, любой. Не было тепла, так хотелось. Лето началось и пролетело. Было и прошло. Не было тепла.